إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، кто мне напомнит на этом уроке, какую книгу мы начали проходить? Поднимаем руки, кто знает, поднимаем руки. Название книги, автора книги и про что эта книга? Не говорим. Вот кто так будет говорить, сразу минус и больше его не слушаем. Кто знает, поднимает руку. Поднял руку, после того, как я на него указал, отвечает. Давай, бисмилля. Муса. Из правил на уроке поднимать руку только если ты знаешь. Если ты не знаешь, руку не поднимаем. Если ты знаешь, поднял руку, не отвечаем до тех пор, пока на тебя учитель не укажет. Когда на тебя учитель укажет, после этого отвечаем. Договорились? Еще раз спрашиваю, кто знает, как называется книга, автора книги и про что эта книга? Тафаддаль. На. Я не слышу ничего. Это шесть основ. Книга называется «Шесть основ». Автор книги? Нам. Мухаммад ибн Абдель-Вахаб ат-Тамими. Рахимахуллаху та'аля. Да помилует его Аллах. Про что эта книга? Про таухид. Хорошо. Еще. Таухид, который мы назвали как? Кто поможет? Нет, нет, нет, нет. Про что? Тафаддали. Шесть важных основ. Шесть важных основ в чем? Где? Только лишь в акиде? Только лишь в таухиде? В исламе, в религии. Шесть основ в религии в целом. Шесть основ, важных основ в религии. Хорошо. Кто мне напомнит первую основу? Угу. Да, искренность несовместима с ширком. Или первая основа разъясняет нам, что такое искренность и что такое ширк. Почему появилась такая нужда обострить внимание на этом? Потому что... Ты же продолжай. Потому что шайтан все перевернул, показал ширк в виде искренности, а искренность в виде ширка. Да. Именно поэтому мы объясняли, что значит на самом деле искренность, и что действительно является ширком. То и вторая основа в чем заключалась? Помнишь? Тафаддали. В том, что мы должны держаться. То, что у нас должна быть одна сильная. А религия у нас и так одна сильная. Мы должны быть как одно здание, и не быть как отдельные группы. Да, мы не должны исповедание нашей религии делиться на группы. И каждый исповедует так, как он хочет. Нет, мы должны религию исповедовать одинаково. Как одинаково? Так, как исповедовал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Акида должна у нас быть единой. Дела у нас должны быть у всех, дела поклонения одинаковы. Так, как это делал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Должны говорить те же слова, что и говорил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Если мы будем брать все с него только лишь единого пример, тогда наше исповедание религии станет единым, одинаковым у всех. Так ведь? И мы придем к чему? К единству. Как будет единство по-арабски? Поднимаем руку, кто помнит. Ты же не помнишь. Тафаддали. Вот так вот. Можно сказать джамаа, она несет в себе этот смысл. Еще? Нет, таухид это не про это. Другое, вторая основа заключалась в чем? Аличтима, единство, сплоченность. А что противоречит, какой антоним этому слову? Если мы сказали ихлас, его антоним, то есть обратно этому слову, ширк. Аличтима, единство, то, что противоречит этому? Тафаррук, раздробленность. Тахаззуб, партийность. Ат-тафаррук, раздробленность. Когда люди, что мы сказали, разногласят. Один так, второй так, третий вот так хочет поклоняться. Один другую какую-то такую акиду хочет иметь и так далее. Это все к раздробленности приводит. Ислам нет, Коран, сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям, мы сказали, разъяснила этот вопрос. Как? Слегка так, немножко только придала ясности. Как? Ясно, четко, понятно, доходчиво. Все понятно. Однако что? Опять же случилось то, что случилось. Что? Шайтан приукрасил людям тафаррук, вот этот раскол, разобщенность, раздробленность. Как будто те, кто разошелся в религии, они такие молодцы, они разбираются в религии, они хорошо делают. А те, кто постоянно призывает к единству, давайте у нас будет единая акида, давайте изучать эту акиду, чтобы придерживаться этой акиды и так далее, они что сказали? Это глупцы, не разбираются и не знают ничего. Дальше своего носа не видят, как говорят они. И так далее. Эти лишь теоретики, да и называют разными именами и кличками их. Сказали, шайтан опять точно так же, как вопрос искренности, точно так же вопрос ичтима, единство, также сбил людей с этого пути. Именно поэтому и пришлось, что шейху писать эту книгу, чтобы людей снова вернуть на путь Аллаха, субханаху ва тааля, на путь сунны. Хорошо, третья основа в чем заключалась? Кто помнит? Кто-нибудь другой? Кто помнит, поднимите руку. Третья основа на прошлом уроке. В чем заключалась? Последнее то, что было нами пройдено. Давай ты еще раз попробуй. Давай. Хорошо, ответь на вопрос. Айн Аллах? Айн Аллах? Ахсанти, молодец. Там. А вам третья основа. Вам же не 2 года, правильно? Третья основа в чем? Я могу вам подсказать, что третья основа является дополнением ко второй. Чтобы сохранить джамаа, сплоченность, единство. Одна из причин, которая делает нашу сплоченность совершенной, наше единство полноценным, это... Нет, не об этом было. Таухид – это суть сплоченности, сплотиться на таухиде. А то, что вот дополняет, помогает нам сплотиться, сделать нашу общину единой, это послушание и подчинение кому? Родителям? Подчинение Аллаху по умолчанию, подчинение пророку по умолчанию. Затем родители идут. Еще кому? Чтобы единство, чтобы в стране сохранялось спокойствие, чтобы в стране сохранялся мир, чтобы не было беспредела, хаоса, беспорядков. Аллах Субхану, чтобы мусульмане были едиными, чтобы никто не мог покуситься на них, напасть на них, потому что они едины как духовно своей акидой, так и телесно. Вот это телесное единство. Кто поддерживает? Кто поддерживает порядок в стране? Кто? Нет, мэр в городе, президент как раз-таки в стране. Либо президент, либо в каких-то странах король, в каких-то странах амир и так далее. Так ведь? То есть тот, кто управляет делами мусульман, хаким, его также называют, тот, кто управляет делами мусульман. Какая наша обязанность по отношению к ним, к правителям мусульман, если он мусульманин и управляет делами мусульман? Слушаться и подчиняться. Во всем без исключения, кроме грехов. Если они будут призывать к чему-то греховному, ля та'ата ва ля сам'а. Здесь нету подчинения. Иннама та'ату фил ма'руф, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Подчинение как родителям, так и правителям, так и жен подчинение мужьям только в благом. Только в том, в чем нет греха. Только в том, в чем нет харама, подчиняться. Если правитель будет призывать к чему-то харамному, здесь мы не подчиняемся ему. Однако во всем остальном подчиняемся, так? Почему? Во-первых, потому что это повелел Аллах. Аллах в Коране сказал: «Я айюхаллазина аману, атыу Аллаха ва атыу Расуль, ва улиль амри минкум». О те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь пророку. Да, вы правильно сказали. А затем и обладателям влияния среди вас. Кто такие обладатели влияния? Те, кто могут повлиять на дела мусульман в той местности, где они живут, это правители. Те, кто может повлиять своей силой, властью, и те, кто может повлиять своим знанием, это ученые люди. Поэтому им было велено слушаться. Таиб. Об этом мы сказали. И опять же, и Коран, и Сунна эту основу разъяснила понятно, ясно, доходчиво, просто. Однако что? Шайтан приукрасил людям, что многие даже не знают об этом. Не то, что выполнять эту основу, они даже об этой основе не знают. Так что как же они тогда будут выполнять то, чего они не знают? Хотя если бы они изучали Коран, если бы они изучали Сунну, то они, конечно же, что? Знали бы, что Коран и Сунна не какие-то люди. Сам Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, повелевает тебе подчиняться правителям мусульманам в мусульманских странах, где ты проживаешь. Так ведь? Таиб. И, конечно же, мы знаем в этом очень много мудрости. Мы сказали, это препятствует беспределу, это препятствует тому, что они следят за делами, за общими делами мусульман, чтобы не было чего? Воровства, чтобы в стране, страна процветала, чтобы мусульмане жили хорошо и так далее. Если каждый сейчас будет их ослушаться, каждый будет выдвигать свое мнение, каждый будет... Это будет что? Хаос. Хаос начнется. Просто беспредел. Это ясно? Плохо усвоили эту основу, значит, на прошлом уроке. Сегодня четвертый, будьте внимательны, на следующем уроке также будем проверять. Четвертая основа. В чем она заключается? Говорит автор, рахимахуллаху тааля, аль-аслю рабиа. Как переводится? Правило или основа? Основа, четвертая основа. Баяну аль-ильм валь-уляма, валь-фикх валь-фукаха. وَبَيَانُ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ. Четвертая основа заключается в следующем, внимательно. Разъяснение того, что такое знание и кто такие знающие люди. И разъяснение, что является фикхом и кто такие фукаха, обладатели этого фикха. И разъяснение того, кто пытается быть похожими на них, но он не из них, не из их числа. Смотрите, в четвертой основе, если я вас спрошу на следующем уроке, в чем суть четвертой основы, в чем заключается четвертая основа? Вы скажете, шейх в этой книге хочет разъяснить нам, что является действительно ильм, что такое знание, что является знанием. Уаманхум уляма, и кто такие ученые? И что действительно является фикхом, пониманием религии? И кто такие фукаха, те, кто правильно понимают религию? И что есть такие люди, которые пытаются быть как они, хотят походить на них, хотят быть похожими на уляма, на ученых, на обладателей знания истинного, хотят быть похожих на фукаха, на людей, которые действительно разбираются в религии, глубоко, глубокие познания в религии, но они, конечно же, не из их числа и далеко не из их числа. Понятно? Вот это хочет разъяснить шейх. И говорит, «Вакад байян Аллаху хазаль асль». Фи аввали сурати аль-Бакара. Как переводится? Вакад байяна Аллаху субханаху ва тааля хазал асля фи аввали сурати аль-Бакара. Знаешь, как переводится? И Аллах. Что сделал? И Аллах разъяснил эту основу в начале суры Бакара. И Аллах разъяснил эту основу в начале суры Бакара. «Мин каулихи», начиная со слов, «Я бани Исраиль, узкур ни'мати аллати ан'амту алейкум, ва ауфу би ахди, уфи би ахдикум». Начиная со слов суры Бакара, «О бану Исраиль, о сыны Исраиля». Исраиль это пророк Яакуб, алейхиссалям. «О сыны Исраиля, помните ту милость, которую я оказал к вам». Или ту милость, которую я оказал вам, говорит Всевышний Аллах. И соблюдайте завет со мной, и я буду соблюдать завет с вами. Если вы будете соблюдать договор, который вы заключили со мной, я буду соблюдать тот договор, который я заключил с вами. Иля каулихи, до слов. Я бани Исраиль, узкуру ни'мати аллати ан'амту алейкум, ва анни фаддальтукум алил аламин. О сыны Исраиля, Помните о той милости, которую я оказал вам, опять Всевышний Аллах повторяется и говорит, и то, как я возвысил вас над мирами, и то, как я почтил вас и оказал вам почет над всеми остальными созданиями. Первый аят, это, если не ошибаюсь, 40-й аят сура Аль-Бакара. 40-й аят сура Аль-Бакара. Второй аят, это 47-й аят из сура Аль-Бакара. Первый аят 40-й. Второй, 47-й. Значит, в скольких аятах? Если начинаем с 40-го, закончил 47-м. Значит, в скольких аятах? В 7 аятах священного Корана в начале суры Бакара разъясняется, кто такие ученые. Разъясняются отличительные признаки ученых, истинных ученых. Не просто тех, кто хочет уподобиться им. А действительно, кто такие ученые, обладатели знания? Хорошо, давайте зачитаем, что говорится в этих аятах. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, мы сказали, начиная с 40-го аята, внимательно. Начиная с 40-го аята, Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Я бани Исраиль», обращается к сынам Исраиля. Почему? Потому что им было даровано знание. Им было даровано знание. Они знали, что придет пророк Мухаммад, Аллах Субханаху ва Тааля говорит, они знают его, то бишь Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, точно так же, как знают своих детей. Им было даровано знание. И поэтому Аллах Субханаху Аталя побуждает их и говорит, «Я бани Исраиль, о сыны Исраиля, о потомки Якуба». Говорит, «Помните милость, которую я оказал по отношению к вам». Соблюдайте договор со мной, и я буду соблюдать ваш договор. Мы понимаем, что истинные ученые – это те, которые соблюдают договор со Всевышним Аллахом, Субханаху Аталя. Раз описание ученых, так ведь? Дальше в Коране сказано, Аллах Субханаху Аталя говорит, «Ва и я фархабун, и только меня страшитесь». Значит, истинные ученые, они боятся Аллаха, Субханаху Аталя. Вот чем они были описаны. Далее Всевышний Аллах Субханаху Аталя говорит: «Ва амину бима анзальту мусаддикан лима маакум, ва ля такуну аввала кафирин бих». И уверуйте, уверуйте в то, что было вам ниспослано. Истинные ученые убеждены, у них убежденность и вера в Коран, в то, что было им ниспослано, и вера в Аллаха Субханаху Аталя. Уповают только на Него, надеются только на Него. «Ва ля такуну аввала кафирин бих». И Аллах Субханаху Аталя говорит: «И не проявляйте неверия по отношению к этому». وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. И не продавайте аяты за ничтожную цену, за низкую цену. Значит, истинные ученые никогда не отдают предпочтение дуне перед религией. Вот чем описано. Если истинному ученому предложат много-много денег, чтобы он сказал что-то, что не соответствует религии, что-то, что противоречит религии и является неправильным в религии. Скажут, мы тебе машину подарим дорогую, мы тебе виллу купим, мы тебе много денег дадим. Истинный ученый согласится на это? Нет, потому что истинные ученые, истинные обладатели знания, они что? Знают то, чем они описаны, как Аллах Субханаху ва Тааля к ним обращается, сказал, «Валя таштару би аяти саманан калиля». И не покупайте, не продавайте мои знамения, мои аяты за ничтожную цену. «Ва и я фаттакун, и только меня бойтесь». Значит, истинные ученые обладают чем? Богобоязненностью. Они боятся только Аллаха, Субханаху ва Тааля. «Ва ля тальбисуль хакка биль батиль, ва тактумуль хакка ва антум таалямун». И не облекайте истину ложью. То есть то, что вы знаете, что является правильным истиной, не облекайте, не надо это предоставлять в ложном свете. И не скрывайте этой истины, говорит Аллах. Мы видим в этих аятах описание ученых. Они не скрывают истины, которые они знают, доносят ее до людей, разъясняют ее людям, призывают людей к этой истине и правде. Не облекают истину ложью, в то время как они знают. Видите, Аллах говорит, «Антум таалямун», ведь у вас есть знания. Говорит Аллах Субханаху ва Тааля, «Ва акиму ссалата, ва ату заката, ва ркау маар ракиин». И совершайте намаз, и платите закат. Истинные ученые – это те, которые берегут свои намазы. Они выплачивают, когда нужно, закат. Помните, да, про закат? Мы проходили хадис. «Арду мусаддикикум». «Наам». «Ва ркау маар ракиин». И что? совершайте поясные поклоны вместе с теми, кто совершает поясные поклоны. В этом указание на то, что ученые, они соблюдают намаз и соблюдают намаз джамаати, стараются читать мужчины. И что соблюдают джамаа в целом? Сплоченность джамаа, личтимаа, опять же. Вот истинные ученые, истинные знающие призывают к этому. Призывают к намазу, призывают к закату, призывают к чему? К единству. Атамуруна ан-наса биль-бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлюна аль-китаб афаля таакилюн, говорит следующий аят Аллаха субханаху ва тааля. Вы призываете людей к благочестию. Атамуруна ан-наса биль-бирри ва тансауна анфусакум, а про самих себя забываете? Ва антум татлюна аль-китаб афаля таакилюн. Неужели вы призываете людей к благу, зовете их к добру, зовете их к исламу, зовете их хорошим нравом, зовете каким-то поклонением, а сами этого не делаете? А сами не совершаете намаз? А сами не платите закят? А сами себя достойно не ведете? А сами этого не придерживаетесь? Ва антум татлюна аль-китаб, ведь вы читаете книгу, ведь вы читаете писание, которое было вам ниспослано. Афаля таакилюн, неужели вы не разумеете? Из этого мы понимаем, что истинный ученый, он совершает то, к чему он призывает. Если он говорит людям, ты должен читать намаз, он, значит, самый первый совершает намаз. Когда наступает время намаза, он сразу его совершает. Если он говорит людям, ты должен держать уразу в месяц Рамадан, значит, он сам ни одного дня не оставляет поста в месяц Рамадан. Если он говорит, ты не должен слушать музыку, потому что Всевышний Аллах это запретил, истинно знающий человек, он самый первый, значит, отдаляется от этого и бывает далеким. Если он говорит, ты не должен рисовать, допустим, то, в чем есть изображение живых существ, у нас бывает так, что говорят, не рисуй, это живые существа, нельзя их рисовать. А домой приходишь, смотришь, целый альбом там у него. И бабочки, и животные, и кого только нет, и люди, и так далее, и тому подобное. Аузабилля, это не описание истинно знающих людей. Это описание кого? Как раз таки тех, кто не знает. Тех, которые хотят показаться как знающие. Призывают, говорят, давайте выполнять, давайте будем делать это, а сами этого не делают. Истинные ученые... Из их описания, вдобавок ко всему тому, что мы сказали, это то, что они самые первые выполняют то, что было велено. Они читают Писание и делают дела, когда узнали то, к чему призывает их это Писание. Далее Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вастаину биссабри вассаля». Ищите помощи в молитве и в терпении. Если постигает их что-то, истинно знающих людей, то они обращаются к чему за помощью? К намазу. И к терпению проявляют сабр. Проявляют терпение, если что-то постигло их. وَإِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. И действительно, намаз читать тяжело. Но не для тех, кто смиренен. Не для тех, кто внимателен в намазе. Не для тех, кто смиренно перед Аллахом, спокойно совершает эти намазы. Не торопясь. Опять же, это описание ученых, что они смиренны в своих намазах. Что намаз для них легок по этой причине. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ. Те, которые убеждены и знают, и веруют, что они встретят своего Господа. Значит, истинно ученые люди, у которых есть настоящий ильм, у которых есть фикх, понимание в религии, правильное понимание, они помнят, что они встретятся с Аллахом, субханаху ва тааля. Что в судный день им предстоит отвечать за свои дела. Опять же, видите, в чем ученые описаны? Они это помнят. В отличие от людей, которые говорят о религии без знаний, которые совершают то, что запретил Всевышний Аллах, которые не делают того, к чему сами призывают, они забывают о том, что им придется в один день что? Предстать перед Аллахом, субханаху ва тааля, и отвечать за свои дела. «Ва аннахум иляйхи раджиун», и они помнят, что к нему они вернутся. И вот этот последний аят, 47-й, Аллах, субханаху ва тааля, говорит: «Я бани Исраиль, о сыны Исраиля». Узкуру ниамати аллати анамту алейкум. Вспомните, помните те милости, которые я оказал к вам. Значит, истинные ученые, они помнят милость Аллаха. Помнят о милостях Аллаха и не забывают. Однако благодарят его за это. «Ва анни фаддальтукум аля аль-аламин». И то, что я почтил вас и дал вам достоинство над остальными творениями, над остальными мирами. Вот это мы сейчас зачитали 40-47 аят из суры Аль-Бакара. И мы увидели, как Всевышний Аллах описывает ученых. Понятно? Поэтому шейх и сказал, он не стал все это перечислять, он просто сказал, говорит, Аллах субханаху ва тааля разъяснил эту основу, какую? Что такое ильм и кто такие уляма? Что такое фикх и кто такие фукаха? Что является истинным знанием? Что является истинным пониманием религии? Аллах это разъяснил, говорит, вообще в Коране в целом, но очень хорошо в суре Бакара с 40 по 47 аят, который мы сейчас зачитали и увидели, какие качества у ученых. Кто мне сможет несколько перечислить? Вспомните. Какие истинные обладатели знания, чем они описаны? Во-первых, вовремя читают намаз. Скромные, да, хорошо, пусть так будет. В каких словах это было? Хорошо, давайте еще, согласен. Да, они не продают религию. Они не продают религию. Истинный ученый никогда не продаст религию. Ни за деньги, ни за что. Даже скажет, давай сделай вот так. Он скажет, нет, не сделаю. Это нельзя, это Аллах запретил. Еще. Да. Нет, если они к чему-то призывают, или если они что-то запрещают, то они сами этого не делают. То есть имеется в виду, если что-то запрещаешь другому, то сам никогда этого не делай. Если что-то кого-то к чему-то призываешь, то сам это делай. И шейх поэтому и привел эти аяты. Почему? Он сказал, и мы сможем отличить, кто такие ученые и кто такие понимающие, действительно понимающие религию, от тех, кто пытается быть похожими на них, но он не из их числа. Потому что есть люди, которые пытаются быть похожими на ученых. Они одевают, возможно, какую-то чалму на голову большую. Или внешне одеваются, как ученые люди. Или, может быть, завязывают платок, как завязывают ученые. Но, когда наступает время намаза, мы не видим их в мечети. Когда встает какой-то вопрос, они могут дать какую-то фетву, когда люди спрашивают их, допустим, о вопросах религии. Они могут сказать так, чтобы это было угодно людям, даже если это не угодно Аллаху, субханаху ва тааля. Мы видим, что эти люди говорят одно, а сами делают совсем другое. Призывают к одному, а делают другое. Да, они говорят, мы учились там-то, там-то, мы заучили то-то, то-то, мы знаем то-то. Пытаются уподобиться ученым, пытаются быть как они. Но их дела и их слова их выдают. Мы читали Коран, даже мы просто почитали суру Бакара с 40 по 47 аят и увидели, как, кто они действительно ученые, как, чем описаны истинные ученые. И мы видим, что вы далеки от этого. Поэтому вы просто лишь уподобляетесь им, однако не являетесь из их числа. То есть это как бы помогает нам понять действительно, что такое знание. Поэтому даже некоторые люди действительно заучили. Если ты спросишь, он скажет, я знаю этот хадис. Если ты скажешь, прочитай эту суру, он прочитает эту суру, он знает. Если ты скажешь, от кого передается этот хадис, он тебе скажет, от Абу Хурайры и так далее. Этот так далее, спрашивает, это, вот этот вопрос, какой ответ, он скажет, вот такой ответ. Потому что так-то и так-то. Они все это знают, действительно. Однако, как говорил имам Шафии и другие ученые также, «Лейса льильму би кесрати ривая». Смотрите, мы ведь говорим о знании. Что такое истинное знание? Он говорил, знание – это не множество заученного. Это не много заученных хадисов, это не много заученных передатчиков хадисов, это не много заученного аятов. Однако, говорил, знание – это хашья. Кто знает, что такое хашья? Это страх. Страх перед Аллахом. Когда ты боишься ослушаться Аллаха, когда ты боишься встречи с Аллахом, субханаху ва-тааля, что тебе придется отвечать за свои дела, а дел мало, они с недостатками, они с изъянами. Полагаемся только, надеемся только на милость Аллаха, субханаху ва-тааля. Вот это истинные ученые, и это истинное знание. Поэтому иногда мы видим человек, говорят, этот человек имам такой-то мечети, это такой-то шейх, это выпускник такого-то университета. И потом он говорит, да, конечно, можно слушать музыку, можно кушать то-то, то-то, можно говорить вот так, можно деньги под проценты брать в риба и так далее. Здесь мы что скажем? Стоп. Мы уже изучили, альхамдулиллях, по милости Аллаха, четвертую основу из шести основ, и мы знаем, что такое ильм и кто такие уляма, что такое фикх и кто такие фукаха. Про такого человека можем мы сказать, он факих, он разбирается в религии? Нет. Можем мы сказать, что у него есть ильм, что он миналь уляма? Даже если все люди в его местности называют его, это совет улемов, говорят они. Это ученые, уляма, они улемы говорят, уляма. То есть это ученые, это знающие люди. А мы видим по их делам, что это не знающие люди. Это те, кто «ман ташаббаха бихим фалейса минху». Те, кто пытаются быть похожими на них, но не из них. Но не из них. Далее говорит шейх, автор нашей книги. وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا صَرَّحَتْ بِهِ السُّنَّةِ فِي هَذَا الْكَلَامِ الْكَثِيرِ الْبَيِّنِ الْوَاضِحِ لِلْعَامِ الْبَلِيدِ. Говорит, а еще больше добавляет ясности к этой основе многочисленные слова, упомянутые в сунне, где четко, весомо разъяснено. И эти слова понятны даже несообразительному простолюдину. То есть это обычный человек, который нигде не учился. Может быть, даже немножко глуповат. Но если он посмотрит вот эти хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, мы сейчас даже уже не говорим про аяты, вот даже просто хадисы почитает, то он тоже поймет, кто такие истинные ученые, чем они описаны, каковы их качества, и кто действительно является факихом. Сунна также нам разъясняет. Сунна нам также помогает. И ученые даже писали книги целые на эту тему. Как, допустим, книга Хатиб аль-Багдади «Ихтидаль Ильмиль Амаль». То есть дела, знания требуют от тебя деяний. Или книга «Аль-Джами' ли-Баян аль-Ильми ва Фадлихи» имама Ибн Абдельбарра. То есть сборник хадисов, где рассказывается о достоинстве знаний и носителей этих знаний. И так далее. Далее шейх говорит, будьте внимательны, смотрите, как всегда. Как всегда. «Сумма сара хаза аграб аль-ашья, ва сара аль-Ильму аль-Фикху ху аль-Бида'у ва-Далалат». وَخِيَارُ مَا عِنْدَهُمْ لَبْسُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ. Но после всего этого произошло нечто очень странное. После того, как Аллах в Коране разъяснил, пояснил, доходчиво, ясно, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, еще больше добавил ясности в своих хадисах к этому вопросу. Какому вопросу? Что является истинным ильмом? И кто такие ученые? Что такое фикх? И кто такие факихи, фукаха? После всего этого произошло нечто странное. Знание и фикх, тот, кто действительно обладает знанием Корана и Сунны, тот, кто действительно обладает пониманием религии, правильным пониманием религии, стали считаться новшествами и заблуждениями. Когда человек говорит что-то из Корана и Сунны, они говорят, да что ты говоришь, субханалла? О чем ты говоришь? Наш разум подсказывает нам, что вот так. Действительность выявила, что это по-другому. Или когда говорят, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, они говорят, мы так не считаем. Субханаллах, за голову схватиться можно. Как мы так не считаем? Тебе говорят, сказал пророк. Это истина от Аллаха, субханаху атали. Если этот хадис достоверным иснадом, а ты говоришь, мы так не считаем. Однажды, знаете, был такой случай. Когда к одному ученому, имаму Аш-Шафии, Мухаммад ибн Идрису, один человек прочитал хадис и сказал, что ты думаешь об этом? Смотрите, он ему говорит хадис и спрашивает его мнение, говорит, а что ты думаешь по поводу этого хадиса? То есть, как ты считаешь, имеется в виду, так ли это? Согласен ли ты с этим? На что он сказал, ты что, видишь на мне крест? Он говорит, у меня что, на шее крест висит, что ли? То есть не, ты хочешь, я что, неверующий человек, что ли, какой-то? Или христианин, или еще кто-то? Ты мне говоришь хадис и спрашиваешь, что я думаю? Аля раси валя айн, субхан, как арабы говорят. То есть, как, что я могу думать? Это хадис, конечно, я его принимаю, конечно, я его верю, конечно, я буду делать дела в соответствии с тем, что я узнал из сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Разве вообще такой вопрос правильный? Что ты думаешь относительно аята? Что ты думаешь? То есть примешь или не примешь? Согласен или не согласен? Конечно, согласен, субханаллах. Я же не какой-то неверующий человек, чтобы не соглашаться с этим. И вот точно так же здесь. Получилось так, что, субханаллах, люди, когда им говоришь аяты, когда им говоришь хадисы, они что? Говорят, ну, мы не согласны. Мы так не считаем, говорят они. Мы так не считаем. Кто ты такой вообще, чтобы так считать или не считать? Субханаллах. И поэтому, когда люди говорят аяты и хадисы, они говорят, да нет, это что-то не то. Это не то, что мы хотим. Это противоречит нашему разуму. Мы это принять не можем. Мы это понять не можем. Но нет, в нашем современном мире не так. Наши дедушки так не делали, наши бабушки так не ходили, наши тети, наши эти и так далее, куча оправданий ищут, куча оправданий. А то, что вы делаете, это какое-то новшество, говорят они. Субханаллах, а знание и фикх начали называть новшеством. Понимание в религии и ильм начали считать, что это заблуждение. Говорят, эти заблудшие люди, они ваххабисты называют их, или они там фундаменталисты. Да это люди, которые там и так далее и тому подобное начинают какие-то клички придумывать и так далее. Смотрите, как перевернулось все. Кто перевернул понятие? Кто перевернул понятие в первом вопросе, во втором? Шайтан, конечно. Вот за кем они следуют. За иблисом. Шайтан перевернул эти понятия. Поэтому шейх и говорит, «Васар аль-ильм, аллази фарадаху Аллаху та'аля аля-л-халки ва мадахаху». «Ла ятафаввахум бихи илля зиндикун ау маджнун, васара ман анкераху, ваадаху, васаннафа фит тахзири минху, ваннахи анху, хуаль факиху л'алим». Хуаль факиху л'алим. Говорит, и получилось так, что только еретики или сумасшедшие стали говорить о знании. То есть те, кто действительно об истинном знании говорит, начали называть их еретиками, начали называть их сумасшедшими. То есть стало так, получилось так, что только еретики и сумасшедшие стали говорить о знании, которое Всевышний Аллах действительно похвалил и вменил в обязанность людям. Мы говорим, а под знанием что имеется в виду? Какое знание? Когда говорится просто знание. Знание шариата, знание религии. Если же мы хотим сказать о каком-то другом знании, мы скажем, это знание в области медицины. Это знание биологии. Ильму тыб. Ильму л-хандаса. Допустим, знание инженерии. А если просто говорится «аль-ильм», что имеется в виду? Знание какое? Шариата. Шариата и религия. То, что в Коране названо «ильмом», это знание шариата, имеется в виду. Знание шариата. Хоть остальные знания тоже дозволены, но это не основа, это не самое главное. Это не самое главное. Как говорит Всевышний Аллах, «Я'лямуна захиран мин аль-хаяти дунья». Некоторые люди, в частности неверующие, они знают внешние какие-то вещи из этой дуньи, они разбираются в этой дуньи, они знают, где дешевле купить, подороже продать, чтобы навариться, они знают, как, может быть, лечить людей, они, может быть, знают, как, там, я не знаю, какие-то вещи производить и так далее, умеют машины делать, там. Они это знают. «Я'лямуна захиран мин аль-хаяти дунья, ва хум аниль ахирати хум лагафилун». Однако, что касается того света, ахирата, они вообще обеспечены, они абсолютно ничего не знают. Нет, основа в знании – это знание шариата, знание религии. Основа знания – знание шариата, знание религии. Поэтому так получилось, что об истинном знании, которое Всевышний Аллах похвалил, вменил в обязанность людям, как будто бы начали говорить только еретики. Еретики – бидатчики, то есть те, кто бидат делает, и сумасшедшие. А ученым и факихам стали называться те, кто начал предостерегать от них и так далее. А те, кто говорит, когда приходят люди и говорят, вот аят, вот хадис, мы должны следовать сунне, мы должны изучать таухид, мы должны придерживаться чего? Правильной акиды. Мы должны быть едиными, сплоченным джамаатом, мы должны слушаться правителя, мы должны изучать нашу религию, мы должны правильно призывать на путь Всевышнего Аллаха на основе знаний. Что? Люди говорят, нет, смотрите, что они доносят, это заблудшие люди, мы должны в наших газетах про них написать, предостеречь людей от них, мы должны сказать, что у нас в местности появились ваххабисты, мы не должны их запускать в нашу мечеть, мы должны про них всем рассказать, мы должны. И кто люди смотрят, говорят, вот это настоящие знающие люди, вот это факихи, вот они разбираются, вот они понимают религию, а разве это так? Разве это так? В действительности это не так. Это просто шайтан очередной раз обманул их. И поэтому мы должны четко понимать, что такое ильм, кто такие уляма, что такое фикх и кто такие фукаха. И те, кто пытается быть похожими на них, но он далеко подавно не из их числа. И это разъяснено где? В Коране и в Сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Если мы будем читать, если мы будем размышлять, если мы будем разбирать хадисы, мы это узнаем и поймем, и шайтану уже тяжело будет нас сбить. И мы сможем, иншаллах, поправить тех людей, которых шайтан сбил и приукрасил им вот в таком свете истину, облег ложью. Понятно это? Это четвертая основа, иншаллах. На следующем уроке перейдем к пятой, бизниллахи тааля. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайра.